Он попросил сержанта отыскать маршала и сказать ему, что я хочу с ним встретиться, когда ему будет удобно. Пока мы ждали, я огляделся по сторонам. Кабинет Свана выглядел временным, как и мой в Северной Каролине. На стене висели такие же часы, электрические, без секундной стрелки. Они шли беззвучно. Часы показывали 7:10. «Здесь что-нибудь происходит?» — спросил я. «Ничего особенно интересного», — ответил Сван. «Пилот вертолета пошел по магазинам в Гейдельберге и попал под машину. Ну, еще умер Крамер. Это многое изменило». «Кто примет командование?» «Думаю, Вассель». «Я с ним встречался», — сказал я. «Он не произвел на меня впечатления». «Это отравленная чаша. Все меняется. Ты бы послушал, что говорят парни. Они в жутком настроении». «Очевидно, все должно измениться», — откликнулся я. «Так я слышал». Зазвонил телефон. Сван с минуту слушал, а потом положил трубку. «Маршала нет на базе», — сообщил он. «Он участвует в ночных учениях. Вернется только утром». Саммер посмотрела на меня. Я пожал плечами. «Вы можете поужинать со мной?» — предложил Сван. «Среди этих кавалеристов у меня пока нет приятелей. Встретимся в офицерском клубе через час». Мы отнесли наши сумки в комнаты для командированных офицеров. Моя комната очень походила на номер в мотеле, где умер Крамер, только здесь было почище. Стандартный номер в американском мотеле. Очевидно, какой-то крупный владелец сети мотелей получил контракт много лет назад, и они доставили сюда по воздуху необходимую водопроводную арматуру и все остальное, вплоть до раковин и унитазов. Я побрился, принял душ и надел свежую форму. За 5 минут до истечения часа, назначенного Сваном, я постучал в дверь номера Саммер, и она открыла дверь. Она выглядела свежей и отдохнувшей. У нее был такой же номер, только здесь появились типично женские запахи. Я уловил приятный аромат туалетной воды. Мы быстро отыскали офицерский клуб, который занимал половину крыла на нижнем этаже. Просторное помещение с высокими потолками и изящными гипсовыми украшениями. Здесь был большой холл, бар и, собственно, обеденный зал. Мы нашли Свана в баре. Рядом с ним сидел подполковник с пехотным знаком на куртке. Это выглядело несколько странно на базе бронетанковых войск. На табличке над нагрудным карманом я прочитал «Саймон». Он представился. У меня сложилось впечатление, что он собирается с нами ужинать. Саймон сказал, что он офицер связи и представляет здесь пехоту. Он также рассказал, что в Гейдельберге служит офицер из бронетанкового корпуса, исполняющий такие же обязанности. «Вы уже давно здесь?» — спросил я. 2 года, — ответил он, и меня это порадовало. Мне требовалось мнение человека, разбирающегося в здешней обстановке, а Сван знал о том, что здесь происходит не больше, чем я в Форт-Берде. Вероятно, Сван сообразил, что мне нужно, и обеспечил необходимое, не дожидаясь моей просьбы. Сван был из таких редких людей. «Приятно с вами познакомиться, подполковник», — сказал я и кивнул Свану, показывая, что оценил его заботу. Мы выпили холодного американского пива из высоких бокалов, а потом перешли в обеденный зал. Сван заранее заказал для нас столик. Стюарт посадил нас на удобные места в углу. Я сел так, чтобы иметь возможность наблюдать за всем залом. Однако мне не удалось найти ни одного знакомого лица. Ни Васселя, ни Кумера здесь не было. Меню оказалось совершенно стандартным. мы могли бы находиться в офицерском клубе в любой точке земного шара. В офицерских клубах не принято знакомить с местной кухней. Они устроены таким образом, чтобы ты мог чувствовать себя как дома. Здесь армия старалась воссоздать свой кусочек Америки. Вы могли выбрать рыбу или мясо. Рыба, скорее всего, была европейской, а мясо привезли через Атлантику. Какой-нибудь политик из Южных Штатов заключил выгодную сделку с Пентагоном. Мы немного поболтали о всяких мелочах. Пожаловались на нехватку денег и дополнительных льгот. Поговорили про общих знакомых. Упомянули правое дело в Панаме. Подполковник Саймон рассказал нам, что 2 дня назад побывал в Берлине и сумел раздобыть кусочек стены. Он заявил, что собирается поместить его в пластиковый куб, чтобы передать по наследству своим детям. «Вы знаете майора Маршалла?» — спросил я у Саймона. «Довольно хорошо», — ответил он. «Чем он занимается?» «Вы задаете этот вопрос как официальное лицо?» — уточнил он. «Ну, не совсем», — ответил я. «Он склонен к стратегическому планированию. Из тех, кто думает о будущем. Генерал Крамер хорошо к нему относился. Стараясь держать его рядом с собой, сделал офицером разведки». «А он когда-нибудь служил в разведке?» «Формально нет. Однако он занимался разными вещами». «Значит, он был членом команды Крамера?» «Я слышал, что Крамера, Васселя и Кумера упоминали вместе, но имя маршала не возникало». «Он в команде», — сказал Саймон. «Тут нет ни малейших сомнений. Но вы же знаете, как ведут себя старшие офицеры. Им нужен человек, но они не станут признавать это вслух. Они понемногу злоупотребляют его услугами. Он постоянно что-то приносит для них, выполняет обязанности шофера. Но когда возникают серьезные проблемы, они спрашивают у него совета». «Теперь, когда Крамера больше нет, маршал может получить повышение? К примеру, занять место Кумера?» Саймон поморщился. «Так должно бы быть. Он настоящий фанатик танков, как и все они, но никому не известно, что произойдет. Крамер умер в очень неудачный момент». «Мир меняется», — заметил я. «Да, и он не будет прежним», — сказал Саймон. «Мир Крамера, по большому счету, подходит к концу». Крамер закончил Уэст-Пойнт в 1952 году, а строительство баз, подобных этой, было завершено к 1953 году, и они оставались центром Вселенной почти 40 лет. Эти базы настолько хорошо оборудованы, что вы даже представить себе не можете. Вы знаете, кто сделал больше других здесь, в Германии? И кто же? Не бронетанковые войска и не пехота. Это всецело заслуга армейского инженерного корпуса. Прежде танки Шермана весили 38 тонн и имели ширину 9 футов. Теперь у нас на вооружении «Абрамс» М1А1, которые весят 70 тонн, а их ширина составляет 11 футов. И все эти годы инженерные войска напряженно работали. Они расширяли дороги на протяжении сотен миль по всей Западной Германии. Они укрепляли мосты. Черт побери, они строили мосты и дороги, дюжины мостов. Если вы хотите держать 70-тонные танки в полной боевой готовности для отправки на восток, нужно позаботиться о том, чтобы иметь дороги и мосты для их переброски. «Понятно», — сказал я. «Это миллиарды долларов», продолжал Саймон. «Естественно, они знали, какие именно мосты и дороги необходимы. Они знали, с чего мы начинали и к чему стремились. Они играли в военные игры, они изучали карты, они готовили бетон и арматуру для укрепления мостов, а потом построили военные базы во всех ключевых точках, надежно защищенные топливные резервуары, арсеналы, мастерские, сотни мастерских по всем возможным маршрутам. Так что мы здесь окопались, в буквальном смысле слова. Поля холодной войны, Ричард, стоят на камне. Многие люди скажут, что мы вложили деньги и одержали победу, — сказал я. Саймон кивнул, и они окажутся правы. Но что будет дальше? «Будут новые вложения», — ответил я. «Совершенно верно», — сказал он, — «как и в военно-морском флоте, когда большие линейные корабли пришлось сменить на авианосцы. Конец одной эры знаменует начало другой. Танки «Абрамс» подобны линейным кораблям. Они великолепны, но они устарели. Мы можем использовать их только по специально проложенным дорогам, по направлениям, которые были предопределены много лет назад. «Но они мобильны», — вмешалась Саммер. «Ведь это же танки». «Не слишком мобильны», — возразил Саймон. «Где будет следующее сражение?» Я пожал плечами. «Жаль, что с нами не было Джо. Он хорошо разбирался в геополитике». «На Ближнем Востоке», — предположил я. «Может быть, в Иране или Ираке? Обе эти страны поднимают голову, а значит, столкновение с ними не миновать». «Или на Балканах», — сказал Сван. «Когда Советы, наконец, рухнут, может сказаться 45-летнее давление, из котла сорвет крышку». «Ладно», — сказал Саймон. «Возьмем для примера Балканы. Может быть, все начнется в Югославии. Они только и ждут подходящего момента. А что делать нам?» «Использовать воздушно-десантные войска», — ответил Сван. «Хорошо», — кивнул Саймон. «Мы пошлем 82-й и 101-й. Мы сумеем перебросить туда 3 легковооруженных батальона в течение недели». «Но что мы будем делать потом? Мы лишь ускорим рост напряженности и ничего больше. Нам придется ждать прибытия тяжелого вооружения. Вот вам первая проблема. Танки «Абрамс» весят 70 тонн. Их невозможно перевозить по воздуху. Нужно грузить танки на поезда и доставлять на корабли. Но это еще полбеды, поскольку речь идет не только о танке. На каждую тонну танкового веса требуется 4 тонны топлива и другого оборудования. Такой танк потребляет галлон топлива на полмили, а еще необходимы запасные двигатели, боеприпасы и целая команда обслуживающего персонала. Очень серьезные перевозки. Все равно, что сдвинуть железную гору. Чтобы переправить на кораблях достаточное количество танков, которые обеспечат перевес в силе, необходимо никак не меньше 6 месяцев подготовки. Слишком долго. А наши десантники за это время окажутся по уши в дерьме, заметил я. «И вы мне об этом рассказываете?» — проворчал Саймон. «Это ведь мои парни, и я о них тревожусь». Легко вооруженные десантники против любых видов вражеской бронетанковой техники обречены на полный разгром. Это будут очень напряженные 6 месяцев. С каждым днем ситуация будет ухудшаться. А что произойдет, когда прибудут наши бронетанковые части? Их сгрузят с кораблей, и они застрянут, пройдя 2 квартала. Дороги окажутся недостаточно широкими, мосты недостаточно прочными, они завязнут в портовой грязи и будут издали наблюдать, как гибнет наша пехота. Все молчали. «Или взять Ближний Восток», — продолжал Саймон. «Мы все знаем, что Ирак хочет вернуться в Кувейт. Предположим, они начнут агрессию против Кувейта. Если речь идет о далеких перспективах, то мы обязательно победим, поскольку пустыня для танков примерно то же самое, что европейские степи, только там немного жарче и больше песка. Наши военные планы должны сработать. Но так ли это? Опять наша пехота должна будет ждать 6 долгих месяцев? Кто даст гарантию, что иракцы не растопчут их первые же 2 недели? «Поддержка с воздуха», — сказала Саммер. «Атаки вертолетов». «Хотелось бы, чтобы это было так», — вздохнул Сван. «Самолеты и вертолеты чертовски сексуальны, но они не способны побеждать сами по себе. Никогда не побеждали и никогда не победят. Только сапоги, шагающие по земле, одерживают победу». Я улыбнулся. Отчасти это были обычные рассуждения пехотинца, гордящегося своими товарищами, но в чем-то он был прав. «И что же будет дальше?» — спросил я. «То же самое, что случилось с военно-морским флотом в 1941 году», — ответил Саймон. «За одну ночь линейные корабли стали историей, а на первый план вышли авианосцы. Поэтому для нас сейчас необходима интеграция. Мы должны понять, что наши легкие части слишком уязвимы, а тяжелые — медлительны. Нам следует отказаться от прежнего разделения на легкие и тяжелые части и объединить бригады быстрого реагирования с бронетехникой легче 20 тонн, которую можно грузить на транспортные самолеты С-130. Нам нужно быстрее прибывать на позиции и воевать умнее. Мы больше не можем рассчитывать на битвы между заранее расставленными стадами динозавров». Потом он улыбнулся. «И прежде всего, нам необходимо поставить во главе всех сил пехоту». «Вы когда-нибудь беседовали на эту тему с людьми вроде маршала?» «С их стратегами?» «Никаких шансов». «А что они думают о будущем?» «Понятия не имею. Мне все равно. Будущее принадлежит пехоте». На десерт подавали яблочный пирог, а потом мы выпили кофе. Он, как всегда, был превосходно сварен. Мы вернулись к текущим проблемам. Стюарды бесшумно двигались по залу. Еще один вечер в офицерском клубе в 4000 миль от другого клуба, где мы были еще вчера. «Маршал вернется на рассвете», — сказал мне Сван. «Ищите машину разведчиков в арьергарде первой колонны». Я кивнул. Прикинул, что рассвет во Франкфурте в январе наступит примерно в 7:00. И мысленно поставил свой будильник на 6:00 утра. Подполковник Саймон пожелал нам спокойной ночи и ушел. Саммер отодвинула стул назад и растянулась на нем, насколько это было возможно для человека такого маленького роста. Сван наклонился вперед, опираясь на локти. «Как ты думаешь, на этой базе много наркотиков?» — спросил я. «Тебе нужны наркотики?» — удивился он. «Коричневый героин», — ответил я, — «не для личного пользования». Сван кивнул. «Ребята говорят, что рабочие из Турции могут достать героин. Один из их дельцов вполне на это способен, я уверен». «Ты когда-нибудь встречал типа по имени Уиллард?» — спросил я. «Нового босса?» — уточнил он. «Я получил сообщение о его назначении. Никогда с ним не встречался. Но некоторые местные ребята его знают. Он был фанатом разведки, связанной с бронетанковыми войсками. Он писал алгоритмы», — сказал я. «Для чего?» Потребление горючего советскими танками Т-80. Рассказывал нам о том, какую подготовку они получают. «А теперь он командир 110-го?» — изумился Сван. Я кивнул. «Понимаю, это звучит странно, но тем не менее. Как ему удалось? Очевидно, он кому-то понравился. Нам необходимо выяснить, кому. Пора начать рассылать письма с угрозами». Я снова кивнул. «В армии почти 1 000 000 человек. Здесь вертятся миллиарды долларов. А все определяется тем, кому кто нравится. Ну что тут можно поделать?» «Я иду спать», — заявил я. Моя комната была такой типичной, что я забыл, где нахожусь, уже через минуту после того, как закрыл за собой дверь. Я повесил форму в шкаф, принял душ и забрался в постель. Запах моющего средства тоже был мне хорошо знаком. Армия пользуется им повсюду. Я подумал о своей матери в Париже и о Джо в Вашингтоне. Моя мать почти наверняка уже в постели. Джо все еще работает. Я сказал себе 6 часов утра и закрыл глаза. Рассвет наступил в 6:30, а я уже стоял рядом с Саммер возле восточных ворот базы. В руках мы держали чашки с кофе. Земля замерзла, утренний туман еще не успел рассеяться. Небо оставалось серым, и пейзаж был окрашен в пастельный светло-зеленый цвет.